Пятый приезд. Май. К остановке подъехал автобус. Небольшой, красный, перекошенный, завалившийся на один бок. Что-то видно с подвеской, амортизаторами или как там это называется. Этот автобус был спроектирован в начале 60-х годов, а серийное производство этого автобуса началось в конце 60-х годов, и продолжалось оно аж до середины 2000-х годов, а потом прекратилось. За все это время было выпущено почти 200 тысяч таких автобусов. Раньше это был очень передовой автобус. У него автоматическая коробка передач, двухступенчатая, всего две ступени. Водитель давит на газ, автобус трогается, едет некоторое время на первой передаче, потом с характерным звуком переключается на вторую и дальше уже едет на второй. Дальше переключаться некуда. Если набирает скорость, двигатель надсадно воет. Это очень характерный звук. Вой двигателя такого автобуса, едущего со скоростью примерно 40 км в час, еще в так называемом далеком детстве этим звуком пропитались стенки черепа. Один водитель со стажем рассказывал, что у них в автобусном парке на такие автобусы переводили только самых опытных и заслуженных водителей. А менее опытные и не самые заслуженные ездили на совсем древних автобусах, тесных, смрадных, разваливающихся, и завидовали опытным и заслуженным, у которых есть счастливая возможность ездить на передовом ультрасовременном автобусе с двухступенчатым «автоматом» в кавычках. На табличке было написано, что этот автобус идет до поселка, название которого обозначает принадлежность его жителей к определенному предприятию. Примерно как «судоверфевец» или «овощебазовец», только не «судоверфевец» и не «овощебазовец». Это на самом краю описываемого города. Как было не сесть в этот автобус? И посадка в автобус состоялась. Народу мало. Можно занять место у окна и смотреть в окно. Можно и нужно. Это происходило на улице, название которой обозначает технологический процесс в металлургии. Автобус проехал небольшое расстояние по улице, название которой обозначает технологический процесс металлургии, свернул под мост и вырулил на улицу, название которой тоже обозначает технологический процесс металлургии, в принципе, тот же самый. И вообще, эта улица называется практически так же, как и та первая улица, только к названию первой улицы приставлена буквосочетание «стали». В этом районе описываемого города вообще многие объекты называются пометаллургически. Можно предположить, что где-то здесь располагается внушительное металлургическое производство. Вдоль улицы идет однопутная железнодорожная линия. На этой линии совсем недалеко находится станция, фамилия крупного деятеля большевизма «Град». Автобус проезжает мимо железнодорожной платформы, название которой почти совпадает с названием улицы, по которой он едет, только вместо буквосочетания «стали» в названии платформы присутствует буквосочетание «фасоно». Надо будет потом побывать на этой станции и исследовать ее окрестности. Но сейчас следует достичь поселка, название которого обозначает принадлежность его жителей к определенному предприятию. Автобус ехал мимо непонятно чего. Нет, серьезно. Это не для красного словца. Действительно, автобус ехал мимо хрен знает чего. Не жилой район с жилыми домами. И не промзона с заводами, с дымящими или недымящими трубами. И не сельская местность, а что-то трудноопределимое. Заборы попадаются все время, да. Вот заборы... Это что-то определенное, какие-то строения, не промышленные, не жилые, может быть, складские. Вот улицу пересекла железнодорожная колея, подъездной путь. Подъездной путь скрывается за железными воротами. Что там за железными воротами, не видно. Видно только деревья. Вообще, вокруг много деревьев. Но это не лес и не перелески, а просто беспорядочно тут и там понатыканные деревья. И куски голой земли. И тут и там нелепо растущая трава, не сплошным газоном, а отдельными вялыми зелеными полупятнами. и лужи. Земля, трава, лужи, деревья, железные ворота. За очередным длинным забором виден громадный козловый кран. Больше из-за забора ничего не видно. Наверное, кран возвышается среди каких-то грузов. И он эти грузы куда-то грузит. Может быть, в железнодорожные вагоны, которые подаются по подъездному пути, который только что переехал автобус, который скрывается за железными воротами. Но грузов не видно. И вообще больше ничего не видно, только земля, трава, лужи и деревья. А вот уже появился еще один забор, за которым возвышается полукруглый в сечении металлический ангар. В ангаре, наверное, хранятся какие-нибудь товары, грузы, материальные ценности. Еще какой-то ангар и какое-то серое бетонное сооружение без окон. На сером бетонном заборе граффити. «Пацаны против фигни!» Только вместо слова «фигни» написано другое слово. Автобус остановился посреди большого участка поверхности земли, покрытого неровным асфальтом. Конечная остановка. Поселок, название которого обозначает принадлежность его жителей к определенному предприятию. Три серых пятиэтажных дома стоят в некотором отдалении от конечной остановки. Между остановкой и домами земля, трава, лужи. В еще большем отдалении еще какие-то вроде бы дома. Рядом с остановкой небольшой магазин. Купить воды. В магазине две продавщицы. Одна сортирует мелочь в кассе, другая возится с товаром. На потенциального покупателя не обращают внимания, обсуждают отпуск, который вот-вот начнется у одной из продавщиц. Наконец, что вам? Воды с газом. Долгий поиск воды. Одна из продавщиц говорит, что ей выдали отпускные 12 тысяч. Говорит она это ровным обыденным тоном, и по ее тону нельзя понять, много это для нее или мало 12 тысяч. То есть... Не ну как на такие копейки жить? Ну что же это такое? Ну как можно человеку на отпуск выдавать только 12 тысяч? Ну и не ой, целых 12 тысяч, представляешь, как здорово, нет? Просто 12 тысяч. Наверное, 12 тысяч — это в порядке вещей. Вернее, не наверное, а точно. Выдача воды. Передача денег, выдача сдачи, конечная остановка. Переменная облачность. Не то чтобы прямо пасмурно. Свинцовое небо и все такое. Но и солнце практически не показывается. Нечто среднее, желтовато-сероватая погода. Красный перекошенный автобус стоит, стоит. А потом водитель врубает зажигание, жмет на газ, и автобус на первой передаче подъезжает к остановке. Салон наполняется несколькими пассажирами. Опять можно сесть у окна и смотреть на непонятно что. Потом водитель опять жмет на педаль, и автобус трогается с места. Потом коробка-автомат с характерным звуком переключается на вторую передачу. Автобус разгоняется и начинает надсадно выть. Железнодорожная платформа с металлургическим названием. Улицы с металлургическими названиями. Потом пешком по улице, названной в честь одного злодея всемирно-исторического масштаба, до гостиницы. В гостинице, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, на этот раз не оказалось свободных номеров, и пришлось поселиться в другой гостинице, не в центре, а в таком-то с заглавной буквы районе. Название гостиницы состоит из двух слов. Первое слово «клуб» с большой буквы, а второе – название города в США, примерно как «клуб Милуоки» или «Клуб Скоттсдейл» или «Клуб Сан-Хосе» или «Клуб Оклахома-Сити», только другой город. Гостиница «Клуб», название города в США, гораздо хуже, чем гостиница, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. Хотя она позиционирует себя как чрезвычайно современная и комфортабельная. В номере нет окон. Ни одного. Вернее, есть одно окно. Не в комнате, а в маленьком коридорчике между комнатой и дверью. В окно виден торец старого зеленоватого деревянного двухэтажного дома и фасад более нового сероватого бетонного девятиэтажного дома. Зато в номере есть кондиционер. Можно задать кондиционеру температуру воздуха, и кондиционер будет поддерживать заданную температуру воздуха. Была еще масса каких-то мелких действий на грани бездействия, но в целом программу первого дня можно считать исчерпанной. Это была не очень удачная идея. Поехать в описываемый город на один выходной и один рабочий день. Пришлось большую часть времени провести в гостинице. Первый день из-за уныния, лени и бессилия, а второй из-за необходимости выполнить некоторое количество мелких, ничтожных действий, связанных с работой. Сидение с нетбуком в ресторане гостиницы «Клуб», название города в США. Здесь есть Wi-Fi. Написание ничтожного текста. Сидение в номере без окон. Здесь тоже есть Wi-Fi, только слабенький, в ожидании важного письма по работе. Можно было бы, конечно, исследовать описываемый город и проверить почту по телефону, но письмо очень важное. Когда оно будет получено, нужно будет немедленно приступить к написанию другого ничтожного текста, очень срочного и важного. Поэтому сидение, вернее, лежание в номере без окон, проверка почты каждые 5 минут, попытки вслушаться в тупой бубнеж телевизора – неудачные. Вот уже начинается вечер. Очень важное письмо так и не пришло. Сегодня уже не нужно писать очень важный и ничтожный текст. Есть еще несколько часов, можно немного поизучать описываемый город. Вот, например, вчера была мысль исследовать железнодорожную платформу с металлургическим названием. Для этого как раз есть время. Опять на том же красном автобусе по улице с одним металлургическим названием, потом по улице с другим, почти таким же металлургическим названием. Железнодорожная платформа с другим, но очень похожим металлургическим названием. Узкая длинная платформа, довольно много потенциальных пассажиров. Старое вокзальное здание с претензиями на элегантность, чрезвычайно запущенное. Вход в зал ожидания закрыт, касса не работает, к стене прилеплен лист с расписанием. Из расписания следует, что через 50 минут будет электричка до станции, название описываемого города 1. Надо будет доехать до станции, название описываемого города 1, мимо полюбившейся станции фамилии крупного деятеля большевизма Град, а потом погулять по такому-то с заглавной буквы району рядом со станцией, название описываемого города 1. Где-то в тех местах стоял когда-то дом, в котором жил выдающийся русский писатель, который потом переехал в дом 47 по улице, названной в честь одного из месяцев. А пока следует слегка исследовать окрестности. Рядом с платформой женщина продает чулочно-носочные изделия. Ассортимент чрезвычайно велик. К лотку подходит другая женщина. Покупающая женщина говорит торгующей женщине: «Почем у вас эти следки?» Следки. На карте этот район выглядит красиво. От платформы с металлургическим названием перпендикулярно железной дороге отходит аллея, названная в честь представителей определенной профессии. Аллея заканчивается площадью со сквером, от которой лучами расходятся 3 улицы. Одна названа в честь летчика, вторая в честь летчицы, а третья в честь то ли матери, то ли сестры, отчество не указано, злодея всемирно-исторического масштаба, именем которого названа улица, на которой находится гостиница «Клуб», название города в США. Район этот выглядит на карте так, что сразу хочется там побывать, увидеть аллею имени людей определенной профессии, увидеть площадь и сквер, увидеть улицы, лучи. И вот представилась такая удивительная возможность. В аллее нет ничего особенно аллейного. Растут какие-то деревья, но назвать эту улицу аллеей все же преувеличение. По сторонам аллеи сначала просто пустое пространство и стена какого-то околопромышленного здания. Потом появляются пятиэтажные жилые дома, магазин, продукты. Народу очень мало. Пустая площадь. Сквер. В сквере безобразное здание кинотеатра. Кажется, он не работает. И кажется, уже давно. Улицы лучи. Можно пойти направо или налево. Прямо пойти тоже можно, но там сквер. А третья улица луч, названная в честь летчицы, начинается дальше, за сквером. Если все равно, куда идти, и если при этом можно пойти направо или налево, надо, конечно, идти направо. Направо — улица, названная в честь летчика. Слева — сквер, справа — несколько двухэтажных домов, такие обычно строили пленные немцы. Дома покрашены в ярко-зеленый цвет и не лишены некоторой привлекательности. Потом потянулся частный сектор. Довольно трудно понять, каково покрытие проезжей части и тротуаров, едва намеченных, улицы, названные в честь летчика. Вроде бы, кажется, это асфальт. Но если приглядеться повнимательнее, то видно, это просто земля. Обычная земля. Но если приглядеться еще внимательнее, то можно заметить, вот фрагмент асфальта, и вот еще асфальтовый кусок. И это асфальт, в общем. Асфальт. А потом можно еще более внимательно приглядеться и увидеть, что все же это скорее земля, чем асфальт. Но все же и не совсем земля. А где-то в некотором смысле и асфальт. Асфальтовая земля или землистый асфальт. Кто-то из древних философов предложил ввести в дополнение к стихиям огня, воздуха, воды и земли пятую стихию, стихию грязи. Он, наверное, был прав. Стихия грязи существует для того, чтобы убедиться в его правоте, надо приехать в описываемый город, доехать на электричке или на старом красно покосившемся автобусе до железнодорожной платформы с металлургическим названием, пройти по аллее, названной в честь людей определенной профессии, пересечь пустую площадь, оказаться на улице, названной в честь летчика, и посмотреть себе под ноги. Улицу, названную в честь летчика, пересекает улица, названная в честь одного из населенных пунктов области, центром которой является описываемый город. Тут уже совсем какая-то почти деревня. У одного из домов стоит группа парней в тренировочных штанах и кожаных куртках. Надо бы возвращаться на платформу с металлургическим названием, тем более скоро электричка. Платформа заполнена людьми, желающими в ближайшее время стать пассажирами электрички. Электричка будет через 10 минут. Электричка будет через 5 минут. Электричка будет через минуту. По идее, ее уже должно быть видно. Путь совершенно прямой, но ее не видно. Электричка должна быть вот прямо сейчас, но ее нет. Электричка должна была быть минуту назад, но ее нет. Электричка должна была быть 5 минут назад, но ее нет. Электричка должна была быть 10 минут назад, ее нет. Народ постепенно расходится, электрички уже не будет, вернее, будет, но в какое-то другое время, неизвестно в какое, и лучше воспользоваться другими видами транспорта или вовсе отказаться от поездки. А те, кто не может воспользоваться другими видами транспорта или отказаться от поездки, остаются на платформе. Они будут ждать электричку до победного конца, до упора. Ведь когда-то же она все-таки придет и унесет их в ближние или дальние населенные пункты области, центром которой является описываемый город. Покидание платформы. Ловля машины. Не подбросите до гостиницы клуб название города в США. 100 рублей, поехали. Собственно, это практически и все. Не совсем, но почти. На такси, на улицу, названную в честь одного из месяцев, к пустому месту, где раньше стоял дом 47, в котором жил выдающийся русский писатель. Все без изменений. Забора нет. Из земли торчит кусок стены бывшего дома. потом еще зачем-то на том же такси, в такой-то с заглавной буквы район. Рядом со станцией название описываемого города один, туда, где выдающийся русский писатель жил до переезда в дом 47, по улице, названной в честь одного из месяцев. Там можно было бы погулять. Серовато-желтоватый мутный день сменился прекрасным солнечным майским вечером. Рядом парк, рядом улица, названная в честь выдающегося русского поэта, сыгравшего выдающуюся роль в развитии русской литературы. Какое приятное место. Но уже совершенно нет времени. И остается только перейти на другую сторону улицы, названной в честь выдающегося русского поэта, поймать машину, доехать до гостиницы «Клуб названия города в США», собраться и поехать на вокзал. И таким образом завершить этот скомканный и нелепый майский приезд в описываемый город.